Гимн собранию. Представь себе, говорит он, двурушника прорабатывали на собрании. И чего там только про него не наговорили. В основном друзья и коллеги, знавшие его не один десяток лет. Плюнул бы он на собрание и не пошел, говорит она. Нельзя, нельзя, говорит он. Характеристику не дали бы. Плюнул бы на характеристику, говорит она. Да нельзя, говорит он. Без характеристики не выпустили бы. Или, в крайнем случае, задержали бы еще на год. Чудовищная нелепость, говорит она. Ну, что такое, в конце концов, наше собрание? Ничто, говорит он. Но всесильное ничто в таких случаях. Эх, собрание, братание, давней юности мечта, взгляд соседки, щебетание, сигареты, теплота. Звенит звонок, сотрудник мчится по учреждению родному. Перед собранием помочиться, а этот сделать по-большому. А тот бежит, разинув рот, купить от язвы бутерброд. Эх, собрание, старание, ранней старости красота, бесконечное оранье, пот-то вонь и теснота. А зал гудит, народ резвится, орет, толкается к проходу, призвать к порядку кто-то тщится, в графин кричат налейте воду, и вдруг в почтении стих народ, мелькнул директорский живот. Эх, собрание, наказание, прединфарктная маята, выступальщиков кривляние и доносчиков клевета. Уселся зал, пора открыться, избрать президиум по штату, халуй с бумажкой вертится с готовым списком кандидатов. В президиум из года в год сияя прет активных род. Эх, собрание, зевание, беспросветная скукота, демагогов завывание, в мыслях полная пустота. Ползала, спит. Доклад струится, смакует фронда анекдотик, лишь бдит стукач, ему не спится. Пометки делает в блокнотик, и трепачей привычный сброд для прений тренирует рот. Эх, собрание, назидание, возвышающий момент, одобрение воззвания, обличающий документ. Проснулся зал. Народ ярится, за пунктом пункт тасуя ловко, и резолюции стремится придать свою формулировку. Надсмотрщиков надежных взвод следит, чтоб правилен был ход. Эх, собрание, пропадание, ни минут, ни дней, а лет... Добровольное страдание, демократии расцвет. Но зато теперь, говорит она, ему там хорошо, без собраний. Да, говорит он, пишет, что без собраний скучно.